И Приво воспользовался этим. 8 человек схватили за руки и за ноги Германа, который так и не пришел в себя. 7 же встали перед отрядом для его защиты. И пока Челлини, Асканио, Жак Абри и 3 или 4 их товарищей, находившихся на верхушке башни, спускались с высоты 4-5 этажей, Германа уже вносили в Большой Нельский замок. И не успел Челлини с аркебузом наготове показаться в дверях башни, как ворота замка захлопнулись за последним стрелком из отряда Приво. Скрывать было нечего. Это было поражение, и поражение нешуточное. Челлини, Асканио и их друзья выстрелами из аркебузов уложили 3-4 осажденных, но потеря 3-4 стражников не нанесла такого урона Приво, как потеря Германа Челлини. Осаждающие на миг растерялись. Вдруг Асканио и Челлини переглянулись. «У меня есть один план», — сказал Челлини, смотря налево, в сторону города. «И у меня тоже», — ответил Асканио, смотря направо, в сторону полей. «Я придумал, каким способом выманить стражу из замка». «А если удастся выманить стражу, я придумал, каким способом мы откроем ворота». «Сколько тебе нужно людей?» «Довольно одного». «Выбирай». «Жак Абри», — спросил Асканио, — «хотите идти со мной?» «Да хоть на край света, дорогой друг, хоть на край света! Только не мешало бы и мне получить оружие, какой-нибудь обломок шпаги или огрызок кинжала, несколько дюймов железа, чтобы при случае всадить их во врага». «Отлично, берите шпагу Поголо. Он уже не может ее орудовать, ведь он правой рукой держится за пятку, а левой творит крестное знамение». «А вот вам мой кинжал», — произнес Челлини. «Наносите удары, молодой человек. Да не забывайте его в теле врага. Слишком это дорогой подарок для противника. Я сам чеканил рукоятку, и она стоит 100 золотых икю». «А лезвие?» — спросил Жак Абри. «Рукоятка, конечно, вещь ценная, но, знаете ли, я предпочитаю лезвие». «Лезвию цены нет», — ответил Бенвенуто. «Я убил им убийцу своего брата». «Да здравствует кинжал!» — воскликнул школяр. «В поход, Асканио!» «Сейчас», — проговорил Асканио, обернув вокруг талии веревку в 5-6 морских сажений и вскинув на плечо лестницу. «Вот я и готов». И оба отважных молодых человека прошли шагов 100 по набережной, затем повернули налево и скрылись за углом Большого Нельского замка, позади городского рва. «Пусть Асканио выполняет свой замысел, а мы посмотрим, как Челлини осуществляет свой». Асканио, как мы говорили, смотрел направо, то есть в сторону полей, а Бенвенуто смотрел налево, то есть в сторону города, потому что в толпе зрителей, держащейся на расстоянии, Челлини приметил 2 женщин, и в них он как будто узнал дочь Приво и ее дуэнью. И в самом деле то были Коломбо и госпожа Перина. Когда обедня кончилась, они пошли домой, в Малый Нельский замок. Но, напуганные рассказами об осаде и страшным зрелищем, представившимся их глазам, в ужасе остановились и затерялись в толпе. Но как только Коломбо, встревоженная судьбой отца, заметила, что сражение поутихло и по улице можно свободно пройти, она, невзирая на мольбу госпожи Перины, заклинавшей девушку держаться подальше от места схватки, бесстрашно направилась к замку, предоставив госпоже Перине полную свободу действий. Но госпожа Перина в глубине души нежно любила Коломбу, поэтому, правда, умирая от страха, все же решилась сопровождать свою воспитанницу. Обе женщины отделились от толпы в ту минуту, когда Асканио и Жак Абри завернули за угол. Теперь нам понятен план Бенвенуто Челлини. Увидев, что женщины приближаются к замку, он пошел к ним навстречу и учтиво предложил руку Коломбе. «Сударыни, не бойтесь», — произнес он. «И если вы пожелаете опереться на мою руку, я вас проведу к вашему отцу». Коломба колебалась, но госпожа Перина повисла на руке Челлини, хотя он и забыл предложить ей помощь. «Соглашайтесь, моя крошка, соглашайтесь на покровительство этого благородного кавалера. Смотрите-ка, а вот и сам господин Приво. Он стоит на крепостной стене. Вот он наклонился. Конечно, он тревожится за нас». Коломба оперлась на руку Бенвенуто, и все 3 подошли к воротам замка. Тут Челлини остановился, держа под руки Коломбу и госпожу Перину. «Господин Приво!» — крикнул он. «Ваша дочь желает вернуться домой. Надеюсь, вы откроете дверь и впустите ее, если не согласны отдать в руки врагов такую прекрасную заложницу». Не раз за эти 2 часа Приво, сражаясь под прикрытием крепостной стены, думал о дочери, который так неосмотрительно разрешил выйти и не мог придумать, как же впустить ее в замок. Он надеялся, что девушку вовремя предупредят, и она догадается пойти в шале и там переждать. Как вдруг увидел Челлини. Воятель покинул отряд и направился к 2 женщинам, в которых Дестурвиль сразу узнал Коломбу и госпожу Перрину. «Глупая девчонка!» — проворчал сквозь зубы Приво. «Однако нельзя оставлять ее среди этих нечестивцев!» Затем, повысив голос, спросил у Челлини, открывая оконце и припав лицом к решетке. «Чего вы требуете?» «Вот мое условие», — произнес Бенвенуто. «Я позволю вернуться домой госпоже Коломбе и ее дуэнье. А вы со всеми своими людьми выйдете на улицу, и мы сразимся в открытом бою. Тот, за кем останется поле битвы, будет владеть замком. И тогда горе побежденным. Воя виктис, как говорил ваш соотечественник Брен». Брен, гальский вождь, который в 390 году вторгся в Этрурию и захватил Рим. По преданию, Брен потребовал от населения города огромный выкуп, и когда ему отвешивали золото, бросил на ту чашу весов, где лежали гири, свой меч, воскликнув при этом «Горе побежденным!» По латыни «Воя виктис». «Согласен», — сказал Приво, — «но при одном условии». «Каком же?» «Вы и ваши воины отойдете, чтобы дать моей дочери время войти, а моим стражникам выйти». «Пусть так», — проговорил Челлини, — «но сначала вы выйдете. Затем войдет госпожа Коломба, и чтобы отрезать себе путь к отступлению, вы перекинете ключ через стену». «Согласен», — сказал Приво. «Даете слово?» «Слово дворянина. А вы?» «Слово Бенвенуто Челлини». Когда они обменялись честным словом, ворота распахнулись. Стражники во главе с мессером Дестурвилем вышли и выстроились в 2 отряда. Теперь их было 19 человек. А в отряде Бенвенуто Челлини, без Асканио, Германа и Жака Абри, было только 8. В том числе и Симон Левша, к счастью, раненый в правую руку. Но Бенвенуто был не из тех, кто считает своих врагов. Ведь он сразил Помпео, которого охраняла 2 дюжины наемников. Он с радостью дал слово, ибо больше всего на свете хотел, чтобы произошло решительное генеральное сражение. «Теперь вы можете войти, сударыня», — сказал он своей прелестной пленнице. Коломба, вспорхнув как голубка, на которую она была похожа, перелетела от лагеря к лагерю и вне себя от волнения бросилась на шею Приво. «Батюшка, батюшка, ради бога, не подвергайте опасности свою жизнь!» — воскликнула она, заливаясь слезами. «Ступай прочь!» — грубо ответил Приво, схватив ее за руки и отводя к воротам. «Из-за твоей глупой выходки мы попали в труднейшее положение!» Коломба вошла в замок в сопровождении госпожи Перрины, которая от страха хоть и не летела словно на крыльях, как ее прелестная воспитанница, зато бежала, и довольно быстро. А ведь 10 лет она воображала, что у нее отнимаются ноги. Приво захлопнул за ними ворота. «Ключ! Ключ!» — крикнул Челлини. Приво, верный своему слову, вынул ключ и перебросил его через стену во двор замка. «А теперь!» — крикнул Бенвенуто, устремляясь к Приво и его отряду. «Каждый за себя! Бог за всех!» И тут произошла кровопролитная схватка, ибо не успели стражники прицелиться из аркебузов и выстрелить, как Бенвенуто с 7 подмастерьев очутился среди них, рубя направо и налево своей грозной шпагой. А ею он не только ловко действовал, но и сам ее на диво закалил, поэтому не было на свете такой кольчуги и такого панциря, которые бы перед ней устояли. Стражники побросали аркебузы, ставшие бесполезными, выхватили шпаги и, в свою очередь, пошли в рукопашную. Но, несмотря на количество и на силу врагов, отряд Челлини мигом разметал их по площади. А 2 или 3 самых смелых были так тяжело ранены, что уже не могли сражаться и принуждены были отступить. Приво видел опасность. Но это был человек храбрый и в свое время, как мы упоминали, мог похвалиться ратными успехами. Он бросился навстречу грозному Бенвенуто Челлини, перед которым все отступали. «Ко мне!» — кричал он. «Ко мне, гнусный разбойник! И пусть все решит между нами поединок! Теперь посмотрим!» «О, клянусь, ничего иного я и не желаю, мессер Робер! Прикажите своим людям не мешать нам, и я в вашем распоряжении!» «Смирно!» — приказал Приво стражникам. «Не с места!»